сообщил, что скорая помощь обнаружена в ремонтной мастерской. Развивая свой тактический план, заявил об уверенности, что тело находится здесь, в этом доме, а еще точнее, в единственной комнате с закрытыми ставнями. Я только не понимаю, почему это не дает мне покоя. Он близок к завершению карьеры и заслуженной пенсии, не любит загадок. Он хочет знать, что двигало Артуром. Мне плевать, сумею ли я упечь вас за решетку. Я всю жизнь только тем и занимался, что отправлял людей в тюрьму, и лишь для того, чтобы через несколько лет они оттуда вышли и принялись за старое. Вы получите максимум 5 лет, и черт с вами, но я хочу понять. Артур сделал вид, что ничего не понял. Что за история с телом и скорой помощью? Я постараюсь отнять у вас как можно меньше времени. Вы согласитесь без ордера показать мне помещение с закрытыми ставнями? Нет. А почему, раз вам нечего скрывать? Потому что это помещение, как вы его называете, было комнатой и кабинетом моей матери, и после ее смерти оно остается запертым. Это единственное место, куда у меня так и не хватило духу войти. Именно поэтому ставни закрыты. Больше 20 лет никто не открывал эту дверь, и я переступлю порог один, и только когда почувствую себя готовым. И уж во всяком случае не для того, чтобы играть в ваши полицейские игры. Надеюсь, я ясно выразился. Да, мне ничего не остается, как удалиться. Не буду вас задерживать. Пельгес встал и направился к машине. Открывая дверцу, он обернулся и посмотрел Артуру в глаза, заколебался на мгновение, но решил блефовать до конца. Если вы хотите зайти в эту комнату в одиночестве, что я вполне понимаю, советую сделать это сегодня вечером, потому что я упрямый, и завтра к концу дня вернусь с ордером. Ваше одиночество кончится. Разумеется, вы можете решиться перевести тело за ночь в другое место, но что до кошек-мышек, тут я намного сильнее вас, у меня за плечами 30 лет стажа. Я оставлю визитку с номером своего телефона на случай, если вы захотите что-либо сообщить. Вы не получите ордер. Каждый должен заниматься своим делом. Всего хорошего. Артур остался стоять, свесив руки. Сердце отбивало бешеный ритм. Глава 14. Нужно рассказать ему правду и договориться с ним, сказала Лорен. Нужно не терять времени и перевести твое тело в другое место. «Нет, я не хочу, хватит. Он наверняка где-то караулит и схватит тебя прямо на месте преступления. Артур, остановись, это твоя жизнь. Ты же слышал, что он говорил. Тебе грозит 5 лет тюрьмы». Артур чувствовал, что сыщик блефует. Ничего у него нет, и ордера ему никогда не получить. Он изложил свой план. С наступлением ночи они выйдут из дома со стороны, обращенной к океану, и положат тело в лодку. Мы поплывем вдоль берега и спрячем тебя в гроте на 2-3 дня. Если полицейский устроит обыск, то останется с носом, извинится и будет вынужден оставить меня в покое. Он будет следить за тобой, потому что он сыщик и упрямый сыщик, — возразила Лорен. Твой единственный шанс выпутаться из этой истории и договориться с ним. Сделай это немедленно, потом будет поздно. Твоя жизнь на кону, поэтому тело перевезем сегодня ночью. Артур, подумай сам, мы не можем бегать все время, опасность слишком велика. Артур повернулся к ней спиной, повторяя сегодня ночью. Остаток дня прошел в напряжении. Они мало разговаривали, едва обменялись парой взглядов. Ближе к вечеру Лорен обвела Артура руками. Он нежно поцеловал ее. «Я не могу позволить им забрать тебя, понимаешь?» Она понимала, но не могла позволить ему ломать свою жизнь. Он подождал, пока начнется ночь, и выскользнул из дома через балконную дверь. Дошел до прибрежных камней и понял, что сами волны противятся его надеждам. Огромные буруны обрушивались на берег, заставляя забыть о придуманном плане. Первый жевал разобьет лодку в щепки. Артур присел на корточки и обхватил голову руками. Лорен положила руку на плечо Артура и опустилась на колени. «Идем в дом», — сказала она, — «ты простудишься». «Я?» «Не говори ничего, прими это как знак». «Мы проведем эту ночь, ни о чем не беспокоясь. Завтра что-нибудь придумаешь. А может быть, на заре погода успокоится».